В доме появился рояль, а мужчины тоже люди. «Спасибо, господин профессор! Правда, огромное спасибо!» «Ну-ну, что там такое?» Кира, Паули и я зашли в нашу квартиру как раз в тот момент, когда Анна бросилась Вернеру на шею. Вообще-то ей не были свойственны такие порывы. Насколько я могу судить, Вернер и Анна всегда общались сдержанно, сохраняя дистанцию. Нет, не подумайте, что они испытывали неприязнь друг к другу. Наоборот, на мой взгляд, между ними было нормальное взаимопонимание. Но, насколько я знаю старину Вернера, он всегда ужасно робел, если ему кто-то нравился. А мне кажется, что Анна ему очень нравилась. С тех пор, как у нас поселились Анна с Кирой, мой профессор очень изменился. Во всяком случае, он вел себя иначе, чем все предыдущие годы. Например, он стал больше следить за своей внешностью. Конечно, Вернер всегда был аккуратистом, но в последнее время он проводил перед зеркалом подозрительно много времени. Свои каштановые локоны с седыми прядями он зачесывал то на одну сторону, то на другую. Хотя это было абсолютно бессмысленно, потому что для его шевелюры было безразлично, как лежали локоны. Она все равно выглядела всколоченной. Кроме того, с недавних пор Вернер стал придирчиво относиться к своей одежде. Если ему не нравилось то, что он видел в зеркале, он немедленно переодевался. Это была абсолютно новая привычка. По крайней мере, когда экономкой у нас была Ольга, сестра Анны, он никогда этого не делал. Уж я-то знаю. А теперь меня очень заинтересовало, почему Анна с таким восторгом обняла моего хозяина. Ее лицо все еще сияло радостью, а Вернер стоял немного смущенный. Я подбежал к ним и навострил уши. «Что вы, Анна, не стоит благодарности. Мне было бы жаль, если бы этот великолепный рояль превратился в ненужную мебель. В общем, я буду только рад, если вы иногда будете играть на нем». «Ах, вот оно что. Они говорили о смешной и неуклюжей штуке, которая появилась у нас недавно и заняла половину нашей гостиной. О рояле». «Рояль». Смешное название, правда? Если я правильно понял, то Эрика, мать Вернера, переехала из большого дома в небольшую квартиру и не могла взять с собой это чудовище. Из всех ее детей самая большая квартира оказалась у Вернера. Вот нам и достался этот великан. Вероятно, он дорогой, и поэтому его нельзя выбросить, как выбрасывают другую мебель. И вот этот рояль испортил нашу прекрасную гостиную. Ведь Вернер у нас совершенно не музыкальный. Кира кашлянула. «Привет, мам! Здравствуйте, господин Хагедерн! Я пригласила к нам Паули. Надеюсь, вы не возражаете. У нас не было последнего урока. Паули забыла сегодня ключи, а ее мама еще не вернулась домой». «Нет проблем», — буркнул Вернер. Анна кивнула. «Я все равно наготовила слишком много всего», — сказала она и засмеялась. «Теперь нужно, чтобы кто-нибудь помог нам все это съесть». «Супер! Спасибо!» Мы двинулись дальше, держа курс на комнату Киры. Поначалу Кира и Анна поселились в гостевой комнате, но когда стало ясно, что они останутся, Вернер перенес свой письменный стол из просторного кабинета в маленькую комнату рядом с кухней. Прежде это была кладовка с одним окном, но теперь, отремонтированная и покрашенная, комната выглядела очень прилично. Кира осталась в гостевой комнате, Анна поселилась в бывшем кабинете профессора, а сам Вернер был доволен, что работал теперь поблизости от холодильника. Когда он размышлял над какой-нибудь безумно сложной физической проблемой, ему часто срочно требовались йогурт или бутерброд с колбасой. Только у меня ничего не изменилось, и моя корзинка по-прежнему стояла в длинном коридоре наискосок от входной двери. Удивительное дело. Но Вернер даже не жалел о своем кабинете. Наоборот, когда переставили всю мебель, он заявил, что кабинет все равно был для него слишком велик и что теперь все в порядке. Кто бы мог подумать, что Вернер на старости лет обзаведется семьей? Девчонки пришли в комнату Киры и рухнули на кровать. Я выждал минутку, но потом тоже вскочил туда и улегся рядом с ними. «Скажи, что твоя мама и профессор Хагедерн теперь, ну, вместе?» — спросила Паули. «Нет, с чего ты взяла?» — удивилась Кира. «Ну, понимаешь, мне так показалось. Они выглядят людьми, которые очень хорошо относятся друг к другу. Ясно, что у них хорошие отношения, но они не вместе. Профессор нравится маме, как хороший человек, не как мужчина». «Святые сардины в масле! Опять этот типичный человеческий язык. Мужчина или человек? Какая разница? Ведь мужчины тоже люди, разве нет?» Впрочем, по-моему, Паули тоже удивилась такому объяснению. Она наморщила лоб и сказала: «Ага». Кира вздохнула. «В общем, Паули, дела у нас такие. После неудачи с ее бывшим другом Вадимом мама даже слышать не хочет о мужчинах. По-моему, она очень рада, что снова осталась одна». Слова Киры меня обрадовали. «Как можно вообще сравнивать Вернера с Вадимом? Вернер очень добрый, приятный, заботливый, да к тому же еще и профессор. Вадим, наоборот, неприятный, грубый, в общем, опасный преступник. Но сама по себе новость неплохая. В конце концов, ведь Ольга, Аннина сестра, бросила нас, потому что влюбилась в некоего Дитера и переехала к нему в далекий город под названием Кёльн. Только поэтому Вернер нанял Анну. И будет очень плохо, если и Анна тоже влюбится в какого-нибудь мужчину, и мы с Вернером снова останемся одни. Тем более, что у Ольги с Анной больше нет сестер. К тому же тогда от нас уедет и Кира, а это будет вообще катастрофа, ведь теперь мы с ней стали лучшими друзьями. Короче, очень хорошо, что Анна ничего не хочет слышать о мужчинах. Другое дело, если бы она влюбилась в профессора. Тогда бы они с Кирой точно не уехали. Но если Кира права, и Анна действительно не хочет больше никаких отношений с мужчинами, значит, у нас все останется по-прежнему. Вот и замечательно. А что касается меня, то я никогда не любил никаких перемен в жизни». «Значит, все мужчины свиньи?» — захихикала Паули. «Что? Свиньи? На четырех ногах и с пятачком? Почему она так решила? То, что люди, особенно девчонки, бывают козами, я уже понял даже на собственном опыте. Но вот чтобы мужчины оказались свиньями...» Причем Паули произнесла эти слова с легким презрением. «Зачем ссылаться на животных, когда речь идет о неприятных качествах людей? Это как-то неблагородно». Кира покачала головой. «Нет, все не так. Я уже сказала, что как человек Вернер ей нравится. Да и вообще мама в целом ничего не имеет против мужчин. Она только против мужчин, как мужчин». «Ах, опять эта сложная человеческая логика. Какая-то бессмыслица. Мужчины ведь тоже люди, мяу». «Моя мама с огромным удовольствием вышла бы замуж», — сказала Паули. «Правда, она редко говорит об этом. Но я знаю, что ей этого хочется. Каждый раз, когда на ее горизонте появляется какой-нибудь более-менее привлекательный мужчина, она начинает сильнее краситься, ну и старается модно одеваться. Кроме того, она выставила свои данные в интернете, на бирже контактов, где можно познакомиться с другими одинокими людьми». Паули захихикала. «Но это огромный секрет. Она ничего мне об этом не рассказывала. Просто я увидела это в ее компьютере». «Биржа контактов в интернете? Интересно, что это такое. Мне всегда казалось, что интернет — это такое место в маленьком телевизоре, который называется компьютер. Кира заглядывала при мне в интернет, когда делала домашнее задание за письменным столом Анны. Она искала там решение задач по математике. Тогда интернет показался мне чем-то наподобие словаря. Уж никак не местом, где можно гулять. Как там можно с кем-то познакомиться?» «Правда?» Теперь захихикала и Кира. «Твоя мама подыскивает себе кого-нибудь?» «Да», — Паули кивнула. «По-моему, ей хочется снова влюбиться. по-настоящему. Хм, интересно. Я до сих пор так и не могу понять, что такое для людей любовь. Мы все живем в одной квартире, хорошо относимся друг к другу. Неужели этого недостаточно? И как можно познакомиться с кем-то в компьютере, да еще влюбиться, хотя ты вообще ни разу не встречался с этим человеком? Нет, все-таки я ничего не понимаю. Честно говоря, я очень рада, что мой Вернер не особо интересуется этими штучками про любовь. По-моему, любовь — это что-то очень сложное, и нам здесь это абсолютно не нужно. Лучше уж мы будем и дальше мирно жить все вместе в нашем доме на Хоккале. Мяу. После того, как мой отец снова женился, эта тема стала для мамы актуальной, — продолжала Пауля. Она ужасно злилась на него, а теперь, наверное, завидует. Неопределенно хмыкнула Кира. Пауля задумчиво посмотрела на нее. «А где твой отец? Он тоже живет в Гамбурге?» Кира соскочила с кровати и пожала плечами. «Понятия не имею. Думаю, нет. Мама никогда о нем не говорит. Он бросил нас, когда я была совсем маленькой. Я его почти не помню. Ты скучаешь по нему?» С любопытством спросила Пауля. Кира покачала головой. «Не-а. Я ведь сказала, я почти ничего о нем не знаю. Ну, совсем чуточку. Вот как вспоминаешь утром сон, который тебе приснился ночью. Вспоминаешь и не можешь ничего толком вспомнить. Что-то было когда-то, но уже не помнишь никаких подробностей. Ну да, впрочем, это уже не важно. Иногда я думаю, что было бы намного проще, если бы у ребенка с самого начала был только кто-нибудь один из родителей. Тогда обстановка в семье была бы более мирной. Ведь он или она не будет ругаться сам с собой, верно? И в этом большое преимущество такой ситуации». Слова Паули звучали убедительно. «Да», — согласилась Кира, но ничего к этому не добавила. Мне показалось, что ей просто не хотелось больше говорить на эту тему. Интересно, почему? Ведь обычно ее не назовешь молчаливой. Мне стало любопытно, и я попробовал представить себе, как может выглядеть Кирин отец. Вообще-то Кира похожа на мать. Стройная и светловолосая, с голубыми глазами. Забавно, что они остались такими же, когда она оказалась в моем теле, а я, превратившись в девочку, сохранил свои зеленые глаза. Глаза кота Уинстона. Нам тогда приходилось проявлять адскую осторожность, чтобы Анна ничего не заметила, иначе она бы сразу поняла, что с нами что-то не так. Поэтому я чаще всего выходил к завтраку в темных очках. Но это так, к слову, пришлось. В общем, мне стало интересно, что именно Кира унаследовала от своего отца. Возможно, привычку склонять голову на бок. Анна никогда так не делает. Или легкую волнистость на ее длинных волосах. Ведь у Анны совершенно прямые волосы. «Давай займемся домашним заданием», — заявила, наконец, Кира, окончательно меняя тему. «Надо подналить на английский. На следующей неделе у нас будет контрольная». «Да, верно», — кивнула Паули. «Моя последняя работа была далеко не блестящая. Почти такая же плохая, как у Эмилии, а та вообще не соображает в английском». Она захихикала. «Вот уж не повезло Тому, ведь он теперь должен помогать ей с домашним заданием». «Угу. И теперь меня мучают угрызения совести», — призналась Кира. «Ведь я схитрила при жеребьевке. Надеюсь, Том не очень обиделся на нас». Паули пожала плечами. «Ничего, переживет. Нет, все равно, мне было стыдно, когда мы сказали ему об этом». «Ладно, я придумала. Знаешь, что мы сделаем, чтобы он не обижался? Когда ему в первый раз придется навещать Эмилию, мы пойдем вместе с ним. Только я надеюсь, что это будет не скоро». Кира засмеялась. «Наверняка не скоро. По-моему, Эмилия никогда не болеет. Ты ведь знаешь, зараза к заразе не пристает». Потом девочки целый час занимались тем, что спрашивали друг у друга английские слова. «Скука!» Единственное, что меня порадовало, я узнавал некоторые из этих слов, потому что выучил их, когда находился в Кирином теле. Тогда я чуточку знал английский. Вообще, когда я был человеком, я неожиданно для себя обнаружил, что умею читать, писать и считать. И, оказывается, я не утратил этой способности и после того, как снова вернулся в свое кошачье тело. Так что я, возможно, единственный кот на свете, умеющий читать. Сенсация! Увы, ее никто не сможет оценить. Моих кошачьих сородичей это совершенно не интересует. А людям я уже никогда не смогу об этом рассказать. Даже Кире, потому что мы с ней больше не можем читать мысли друг друга. Мяу! Как горько и несправедливо жить на свете непризнанным гением. Короче, мне стало скучно. Я поплелся к окну и улегся на подоконник. Я люблю лежать там ранним вечером и наслаждаться последними лучами солнца. Оконная створка была приоткрыта сверху, и в комнату струился теплый воздух. Красота! Какой глупец захочет стать человеком, если он может быть котом? Вскоре я уже стал погружаться в сладкую дрему. Внезапно громкий скрежет вернул меня к суровой действительности. Что такое? Что-то случилось? Скрежет затих, но его тут же сменили отчаянное мяуканье и шипение. Ужас, да и только! Я испуганно посмотрел в окно. Во дворе ничего не изменилось. Во всяком случае, ничего страшного я там не обнаружил. Но горестное мяуканье не замолкало. Наоборот, кошачьи вопли звучали все громче. «Святые сардины в масле! Там творилось что-то ужасное! Надеюсь, не с Одеттой!» Я прижался ухом к оконной щели, чтобы лучше слышать. И действительно, это был голос Одетты. У меня мгновенно шерсть встала дыбом, а по позвоночнику до самого кончика хвоста пробежала дрожь. Я не мог разобрать, что говорила Одетта, но по ее интонации понял, что ей было очень страшно. «Ясное дело, я должен выручить ее из беды. А для этого мне надо было попасть во двор. И немедленно!»